промах! — кричит торжествующий де Маньюак. — Вы ошиблись, сударь. Это ружье отдает вниз и влево. — Никогда, — де Маньюак возмущен. — Вот вы увидите. Он целится, стреляет. — Промах! — говорит он с досадой. — Моя очередь. Оливье протягивает руку. — Теперь вы увидите, что я знаю ружье. Он стреляет. Несчастный Христинос подскочил. И вот он катится по склону горы, как сломанная марионетка. Голова подскакивает, подскакивает. — Теперь я вам ручаюсь, что даром не истрачу ни одного патрона, — говорит Оливье. — Ну, теперь ваша очередь. Де Маньюак сам заряжает карабин. Он ждет. И вдруг Оливье видит, что он опускает ружье. — Что же это такое? — изумляется де Маньюак. На открытой тропинке ниже вдруг появляются два человека. Один без оружия, на нем голубой кивер, длинный двубортный мундир и пояс из лакированной кожи, который носят офицеры альфонсинской армии. Другой солдат на штыке ружья, которое он держит как свечку перед собой, привязан белый платок. — Парламентер, честное слово, — говорит де Маньюак. — Вы знаете, милый друг, что у этих язычников обычаи, принятые в хорошем обществе, но все-таки не будем их подпускать уж очень близко. Подойдя на расстояние 50 метров к маленькой крепости, офицер сам останавливается. Он очень смущен, и ясно видно, что солдат хотел бы быть где-нибудь в другом месте. — Что вам угодно, сударь? — кричит де Маньюак. — Я приношу вам, сударь, предложение генерала Примо де Ривера, — отвечает тот по-французски и говорит довольно прилично. — Сгораю от нетерпения их узнать, если они почетны. Его превосходительство дает честное слово, что вы останетесь живы, так же, как и ваш спутник. — Без условий, с одним условием, что вы и ваш спутник имеете определенное положение в карлистской армии. — Этому-то именно условию, сударь, ни я, ни мой друг не соответствуем. В таком случае я вам предлагаю сдаться. Чтобы быть расстрелянными, не правда ли? Вы не можете быть признаны воюющими. Карлисты расстреляли прусского капитана Шмидта. Возможно, что такая же участь, как участь прусского капитана Шмидта, ожидает и вас. Вам ничего не остается, как только сдаться, — закричал парламентер. — Сударь, — отвечает с необычайной учтивостью де Маньюак, — я, собственно, не знаю, чему следует в вас больше восхищаться. Вашей наивности или вашей недобросовестности? Вы нам отказываете в праве каждого человека, воюющего или не воюющего. И вместе с тем вы находите возможным прийти к нам под охраной белого флага. С вашей точки зрения, я был бы вполне логичным, если бы немедленно всадил вам пулю в лоб, оставляя за собой право сделать дуплет в сторону очаровательного молодого человека, который вас сопровождает. Офицер-парламентер презрительно скрещивает руки.